Глава 36. Город под обстрелом. Вот уже 6 дней прошло с того вечера, как гайдамаки арестовали Сашу переплетчика, а Марийка все еще не знала, где находится Саша и жив ли он. Ни матери, ни Вере, ни Машке, никому она ничего не сказала про Сашу. Только с одной Стеллой, да и то втихомолку, она решалась поделиться своей тревогой. «Что, ничего не слышно?» — спрашивала она то и дело у Стеллы. «Ничего». «Стелла, ты бы попросила папу. Пусть он сходит в контрразведку, спросит, а то бы к Шамборскому зашел». «Да ты с ума сошла! Разве они папе скажут?» «Лучше сама попробуй разузнать». «У кого?» — удивилась Марийка. «Да у докторшиного племянника. Он, говорят, в контрразведке служит». Марийка с минуту помолчала и тряхнула головой. «Спрошу. Только скажет ли, он вредный». Ей вспомнилось, как Саша офицер мучил толстого кота, как называл ее «Эй, ты лохматая», и как показывал кукиш, когда она разжимала его стиснутые пальцы. Марийка очень жалела Сашу-переплетчика. Ни днем, ни ночью она не переставала о нем думать. Она целые дни торчала во дворе, надеясь увидеть племянника докторши и спросить его о переплетчике. Но Саша-офицер больше не приезжал. Как-то в конце ноября полуцыган вернулся домой сам не свой, не то испуганный, не то обрадованный. Он плотно прикрыл за собой дверь, посмотрел в форточку, не ходит ли кто под окнами, и только после этого сказал, удивленно глядевшим на него Поле и Наталье: «Ну, бабы, скоро у нас ни одного немца не останется». «А куда же они денутся?» — спросила Наталья. «К себе уйдут. У них там теперь тоже революция. Да и здесь солдаты бунтовать начали, домой рвутся. Мне один верный человек рассказывал. Говорит, полная гауптвахта немецких солдат». Сенька отозвал Марийку в угол и зашептал ей на ухо: «Бежим на улицу». Марийка стащила с вешалки свое пальтишко и выскочила вслед за Сенькой из подвала. Первым делом побежали к комендатуре. У входа стоял автомобиль и несколько верховых лошадей. Дверь комендатуры поминутно хлопала, то и дело входили и выходили военные. Сенька толкнул Марийку: «Гляди-ка, докторшин Сашка!» Действительно, на крыльце комендатуры стоял, застегивая перчатку, Саша-офицер. На щеке его все еще темнел черный пластырь. «Спрошу», — решила Марийка. Она неуклюже бросилась к крыльцу, чуть ли не плюхнувшись офицеру под ноги. Тот даже споткнулся на ступеньках. «Тебе что? Александр Петрович, Сашу арестовали. Вы, наверное, все знаете. Где он?» Офицер удивленно посмотрел на Марийку сверху вниз и, приподняв свои широкие брови, усмехнулся. «Тю-тю, твой Саша!» Он быстро сбежал по ступенькам и сел в автомобиль. Загудела сирена, автомобиль рванулся и помчался вдоль улицы, взметая грязь. Ошеломленная Марийка стояла на ступеньках. Подбежал Сенька. «Ты чего здесь топчешься? Пошли домой!» Марийка не отвечала. Вернувшись домой, она сейчас же побежала к Стелле. «Стелла, я офицера видела». Он говорит: «Тю-тю, твой Саша». «Так и сказал?» «Да». «Значит, расстреляли». «А может, жив», — сказала Марийка с надеждой и всхлипнула, сама себе не веря. В начале декабря выпал первый снег. Снег прикрыл белой простынёй вытоптанную полянку, акации, курятники, весь двор. стало чище и как будто просторней. Холодный чистый воздух был полон той особенной зимней свежести, которая немножко отдает запахом нашатыря. После слякотной грязной осени сразу наступила зима. В это утро немецкие войска по первому снежку вышли из города. Они ушли на рассвете без шума и суеты, минуя главные улицы. Гайдамаки остались полновластными хозяевами города. Они целый день горцовали на своих конях по улицам и беспрестанно палили в воздух. К вечеру начались грабежи и погромы. Через несколько дней, когда в подвале у полуцыгана съели весь хлеб и подобрали всю крупу до крошки, Поля решила отправиться на базар. Марийка увязалась за ней. Но базара не было. Деревянные столы, на которых торговки раскладывали овощи, были сдвинуты в угол рыночной площади. Посередине площади гайдамаки расставляли пушки и разгоняли народ. «Разойдись, бабы! Сейчас будем стрелять по железнодорожному мосту, батьку Махна встречать!» Бабы и торговки с руганью разбегались в разные стороны. Поля с Марийкой повернули обратно. «Мам, а махновцы за большевиков или против?» «Да нет, не за большевиков. Водопроводчик Ковтюн вчера говорил, что они никого не признают. Ни царя, ни большевиков». В соседнем переулке их обогнала женщина, которая бежала, пряча под платком две буханки хлеба. «Продаете хлеб?» «Хотела продать, да где уж тут, стрелять будут. Давайте одну буханку». Поля на ходу сунула женщине деньги, и они с Марийкой побежали дальше. Но не успели они отойти на несколько шагов, как где-то наверху, над самыми их головами, грянул первый оглушительный удар. Зазвенел воздух, в домах задрожали стекла. Марийке казалось, что у нее что-то лопнуло в ушах. Поля схватила ее за руку, и они побежали, что было силы, скользя по обледеневшей панели. Пальба не смолкала до вечера. Жильцы дома Сутницкого начали перекочевывать из верхних квартир в погреба. Только семье печника никуда не нужно было перебираться, она и так была в подвале. Сеньке и Марийке дома не сиделось. Они то и дело выскакивали во двор и, заткнув уши, пригибаясь, пробирались вдоль стен в погреба. В длинном подземном коридоре пахло плесенью и гниющими овощами. Тускло мерцали свечи, освещая кирпичные своды. Один угол погреба занимало семейство Сметаниных, квартирных хозяев Потапуфа. Старик, страдавший сахарной болезнью, лежал на койке, обложенной подушками. Старуха, накинув на плечи поверх пальто плюшевое одеяло, варила на керосинке кашу. Сын Сметаниных, бледный юноша в меховом картузе, у свечки читал книгу. Немного подальше, на большом чемодане, покрытом диванными подушками, спал толстый Мара, а его мать, полная женщина с двумя подбородками, сидела рядом, закутавшись в белый пуховой платок. Подальше разместились Мануиловы. Катерина укладывала Лору спать на раздвижной кровати. Лора капризничала и твердила, что она все равно здесь не заснет. Марийка бегала со Стеллой с другими ребятами по полутемным коридорам. Они забирались в открытые погреба и лазали там между бочками из-под капусты и огурцов. Каждый час кто-нибудь из мужчин поднимался наверх и возвращался с донесениями. Снарядом сшибло кусок крыши соседнего дома, осколками ранена женщина. Махно уже занял вокзал. Махновцы заняли базарную площадь, махновцы уже на казачьей улице, гайдамаки отступают. В подвал все чаще доносились ружейные залпы и стук пулеметов. Теперь уже Марийке страшно было перебегать через двор, и она не решалась высунуть нос из подвала. Наталья, у которой был сердечный припадок, лежала на постели и жалобно стонала при каждом залпе. Марийка, Вера и Сенька сидели на посланном возле печки одеяле. Они были голодны, но не просили есть, так как знали, что вчера была съедена последняя горсть пшена и последняя корка хлеба. Марийка положила голову к Вере на колени и закрыла глаза. У нее болела голова, и ей казалось, что она глохнет от беспрерывного треска пулеметов. «Где-то наш Саша», — думала она, — «неужели офицер правду сказал? Неужели я его никогда не увижу?» Вера, которая все время молча сидела со своей тряпичной куклой на коленях, вдруг тихонько заплакала. «Ты чего, Верушка?» — спросила Марийка. «Ничего, просто так», — всхлипнула Вера. «Федя», — слабым голосом сказала Наталья, — «сходи к Фельдману, попроси хоть чего-нибудь. Дети второй день голодные сидят». «Мы уж у него и так набрали», — ответил полуцыган. «Ничего, он даст. Скажи, дети плачут». Полуцыган вышел. Ребята сидели, притаившись, и слушали, как свистят шрапнели, и пули шлепают о камни мостовых. «Как бы под пулю не угодил! Ох, Пресвятая Богородица!» — стонала Наталья. Полуцыган вернулся через 10 минут и начал вытаскивать из карманов засохшие и твердые, как камень, пряники. За 5 дней перестрелки жильцы разобрали в лавочке все съедобное, и кроме прошлогодних пряников у Фельдмана ничего не осталось. К вечеру стрельба внезапно стихла. Марийка и Вера, закутавшись потеплее, вышли во двор. Среди подтаявшего снега повсюду валялись осколки выбитых стекол, куски штукатурки. Из погребов один за другим выбирались жильцы и начинали расходиться по своим квартирам. Вот вылезла из погреба Катерина, нагруженная узлами с постелью. За нею осторожно поднялись по скользким ступенькам Елена Матвеевна и Лора. Под руки вывели старика Сметанина. «Пойдем домой, холодно», — сказала Вера. «Пойдем». Девочки повернули к себе на задний двор, но в эту минуту услышали какой-то шум. В узкую калитку гуськом вошли 6 человек, обвешанных ручными гранатами и обмотанных пулеметными лентами. 2 из них были одеты в дорогие енотовые шубы, видно только что снятые с чужого плеча. Один был в солдатской шинели, остальные в простых крестьянских зипунах. Как раз в это время через двор проходил молодой Сметанин. Увидев вооруженных людей, он хотел было юркнуть в подъезд, но не успел. «А ну стой! Не бежи!» — крикнул ему огромный детина в меховой шубе нараспашку. Сметанин остановился. «Ты кто будешь?» — спросил тот, что был в меховой шубе. «А вы кто?» «Хайдамаки!» «Что, небось обрадовался?» «Не, мы махновцы. Мы ваших любимчиков в порошок стерли и в Днепро скинули». «Махновцы! Бежим домой!» — толкнула Вера Марийку в бок. «Подожди, посмотрим, что дальше будет». «А ну, веди нас в свою квартиру», — сказал Сметанину один из махновцев, смуглый парень с ярко-белыми зубами. «У меня больной старик-отец, не напугайте его, пожалуйста», — забормотал Сметанин и зачем-то снял картуз. «Идем, идем, поговори еще тут». Махновцы вошли в подъезд. Стрельба смолкла, но все сидели по домам, боясь выглянуть на улицу. В городе было тревожно. Махновцы грабили подряд все квартиры и, уходя для острастки, оставляли возле порога парочку ручных гранат. «Ну, нам бояться нечего, к нам не придут», — говорила Наталья. «Что с нас взять? Пуговицы в кармане да блоха на аркане». Но видно было, что Наталья все-таки боится махновцев. Она не выпускала ребят во двор, при каждом шорохе вздрагивала и бледнела. В 20:00 дворник запирал ворота на железный засов. Во всех окнах было темно, во дворе, занесенном сугробами, пусто и страшно. Весь город точно вымер. Только изредка раздастся где-нибудь выстрел или пьяный выкрик, и снова все стихает. И вдруг на третий день снова началась пальба. Снова жильцы дома Сутницкого полезли прятаться в погреба. Снова Марийка, Вера и Сенька сидели на одеяле возле печки и при сильных взрывах ничком ложились на пол. Все было совсем как 3 дня назад. Только сейчас никому не было известно, кто наступает. Одни говорили, что стреляют гайдамаки, другие, что это возвращаются немцы. Третьи уверяли, что это наступают французские и английские союзники, которые хотят захватить Украину. Полуцыган, который утром выходил из дому, спросил у одного махновца, кто наступает на город. Махновец ответил: «А кто его зна? Все одно враг». На этот раз перестрелка стихла очень скоро. В подвал прибежала Машка. «Девчата, бежим на улицу! Махновцы отступили, на казачьей улице пулемет кинули, а у самых наших ворот дохлая лошадь лежит». Большая черная лошадь лежала посреди мостовой, запорошенная снегом. Две голодные собаки кружились вокруг нее. «Не хочу глядеть, она страшная», — сказала Вера и потянула Марийку за руку. «Пойдем домой». «Ну, погоди минутку. Смотри, у нее глаз точно стеклянный». Мимо девочек проскакали на взмыленных лошадях 4 всадника. Один из них осадил на полном скаку коня и крикнул: «Девочки, а где тут будет центральный телеграф?» «У всадника». На отвороте шинели был приколот красный бант, а когда он наклонился, на барашковой папахе блеснула 5-конечная звездочка. «Телеграф на Кирилловской прямо, а потом за угол», — сказала Вера. Всадники скрылись за углом, а Марийка все еще стояла и глядела им вслед. «Видела красную звезду? Это наши!» — закричала она, наконец, придя в себя.